Глава 14. Свят, учащенно дыша, тащил меня за руку по пустому темному коридору, не останавливаясь ни на секунду. Его потная ладонь вызывала брезгливость, но ради дочери я заставляла себя терпеть и не жаловаться. Мужчина, похоже, был очень возбужден и торопился получить физическую разрядку, чтобы поскорее вернуться к гостям, так как скоро среди них должен был показаться его подельник Шкуров. Но, к его несчастью, спать с этим мерзким типом в мои планы не входило. Все тело охватил мандраж. Свободная рука в кармане короткого платья сжимала ярко-розовый шарик ведьминской пыли, которым меня и искру снабдил Радко. Расплющить его одним сжатием и, сделав всего один вдох, жертва отключается, заверил он нас. Продолжительность эффекта зависит от габаритов объекта, а так как Брасин весил не меньше молодого бычка, действовать мне придется очень быстро. Остановился Свят только когда мы дошли до комнаты, расположенной в самом конце коридора, а затем вытащил из кармана связку ключей, увидев которую я затаила дыхание. Среди них находился тот самый ключ, ради которого я и пошла на этот безумный шаг. Отперев замок, он открыл дверь и, прежде чем войти самому, подтолкнул меня в спину, чтобы вошла первой, а я и не возражала. Звук, закрываемый на ключ двери, отдался эхом в сердце, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Напряжение сковало мышцы, и по спине прокатил озноб, предвестник серьезных проблем. Комнатка была небольшой и темной, но даже не включая свет, я разглядела стоящую в центре кровать, рядом с которой находилось кресло и столик. Судя по образцовому порядку, в комнате долгое время никто не жил, и Брасин прекрасно об этом знал. Не зря привел меня именно сюда. «Ну, чего ты ждешь, пупсик? Снимай свое красивое платье и прыгай в постельку. Папочка ждет!» Обозначившаяся на лице мужчины сальная ухмылка заставила меня поморщиться от омерзения, но пришлось тут же замаскировать свою реакцию милой улыбкой. Отвернувшись от мужчины, я завела руки за спину и расстегнула молнию на платье. Но прежде чем она упала к моим ногам, успела незаметно выхватить из кармана шарик. Сзади послышался судорожный вдох. Одетая лишь в черный лифчик и трусики, я повернулась к Святу и, спрятав за спиной ведьминскую пыль, раскачивающейся походкой направилась к нему. Приблизившись, встала на цыпочки, потянулась губами к его уху и промурлыкала. «Теперь твоя очередь, папочка!» «Боги, хоть бы ангел не услышал! Не хватало еще, чтобы в комнату влетел разъяренный оборотень и поднял всех на уши!» На талию легли огромные лапищи, и я на секунду опешила, но быстро взяла себя в руки. Была не была. Поднесла ладонь с шариком к губам и дунула прямо в красную морду улыбающегося Борова. Он резко отпрыгнул в сторону и громко закашлялся, хватаясь за горло. Я быстро бросилась к тому месту, где оставила платье, и начала натягивать его на себя, наблюдая, как Брасин сначала упал на колени, а затем и вовсе расстелился на полу. «Сука!» Веки его опустились, а тело охватило судорога, которая, впрочем, очень быстро прошла. Ровное дыхание подсказало, что мужчина уснул, и я, бросившись к нему, упала на колени и начала лихорадочно ощупывать карманы, боясь, что он в любой момент может подняться и поймать меня на месте преступления. Бинго! Связка ключей была у меня в руках. Не зная, какой именно из них подходил к той двери, за которой находилась моя Ева, я схватила все, что имелось, подправила одежду и парик и бросилась к двери. Руки дрожали, но с третьей попытки ключ подошел, и я, чуть ли не танцуя от счастья, кинулась бежать. Чтобы добраться до лестницы, что вела на второй этаж, где мне требовалось оставить ключи, необходимо было вернуться в зал с гостями, что я и сделала. Начала озираться по сторонам в поисках искры, но ее нигде не наблюдалось. Администратор Павел нашел себе новую жертву и сейчас распекал какую-то официантку, а Севара болтала с гостями, мило им улыбаясь. Ни Шкурова, ни Мирона нигде не было видно. И можно было надеяться, что их совещание в кабинете еще не закончилось. Еще раз оглядевшись, я быстрым шагом направилась к лестнице. Поднялась на второй этаж и нашла глазами оконную нишу. Подошла ближе, села на корточки и начала искать глазами тот самый проем между подоконником и полом, куда бы поместилась связка ключей. А когда нашла, быстро засунула их туда и постучала по наушнику. «Ангел, ты здесь?» – прошептала я чуть слышно. «Здесь, и слышал каждое твое слово, лисенок», — раздался в ухе мрачный голос волка. «Я еле сдержался, зная, что ты не простишь мне сорванную операцию, но Брасин свое получит, попомни мои слова». Вспомнив, как я обратилась к святу «папочка» и понимая, что мимо ушей Цанева это точно не проскочило, я зарделась от стыда. Зато ключ у меня, и я только что оставила его в проеме. «Отлично! Искренне могла тебя ждать!» — Радко приказал ей возвращаться к фургону. «Беги на кухню, к задней двери, мы скоро приступаем». Переживая за него и за дочь, я находилась в крайне нервном состоянии. Прикусив нижнюю губу, я тихонько прошептала: «Ангел, пожалуйста, будь осторожен». «Осторожность — мое третье имя, малышка!» — усмехнулся оборотень. «Третье? А какое второе?» «Сладкие губки!» — встрял в наш разговор Никита, и все, кто находился на линии, засмеялись. Я тоже не сдержала громкого смешка, но быстро прикрыла рот ладошкой, чтобы не привлечь к себе ненужное внимание. «Я хотел сказать, отличная задница, но это тоже пойдет». Веселый голос мужа успокаивал меня, как ничто другое. «Есения, иди на кухню». «Да-да, я уже почти спустилась в зал». Когда все происходит без сучка и задоринки, впору искать подвох, так как очень редко высшие силы дарят стопроцентную удачу, ничего не забирая взамен. Вот и в моем случае все не могло пройти как по маслу, где-то обязательно бы что-то вылезло. И оно таки вылезло. У входа на кухню меня остановил рассерженный Павел и, брызжа слюной, начал выговаривать: «Где твоя подружка, с которой вы вместе пришли? У нас рук не хватает, зашиваемся, а вы шаритесь не пойми где. Если у хозяина что-то пропадет, вы первые попадете под подозрение». Я как раз шла на кухню за напитками. Уперла глазки в пол, чтобы он по лицу не понял, как я тороплюсь. Меня один из гостей отвлек, просил показать, где в доме туалет. «Если через минуту не вернешься в зал, вылетишь с работы как пробка. Ни в одно приличное заведение не возьмут, уж я-то позабочусь». Наверное, будь это моей настоящей работой, я бы испугалась. Но сейчас меня волновал только успешный исход нашей операции. А потому быстро кивнула ему и, юркнув на кухню, устремилась к западному выходу. Ни повара, ни их помощники не обращали на меня внимания, так как были заняты готовкой. Дошла до двери, которая оказалась не заперта, дернула за ручку и впечаталась в стену, которой оказалась мощная грудь одного из охранников Шкурова. «И куда мы спешим, девочка?» «Радка, что-то не так», — произнес ангел, спрыгивая с подоконника на пол. По изначальной договоренности, Никита сейчас должен был сторожить фургон, на котором они приехали, и дожидаться возвращения девушек. Но прошло уже 10 минут с его последнего разговора с Есенией, а она так и не вышла из здания. В наушнике тоже тишина, она не отвечала, сколько бы он ее ни звал. Беспокойство скручивало внутренности в тугой жгут, который не давал волку сосредоточиться на поставленной перед ним задаче – забрать ключ из тайника, вырубить охрану и забрать девочку. Зверь внутри ходил из угла в угол, тихонько поскуливая и умоляя хозяина плюнуть на все и бежать спасать ту, что успела за короткое время их знакомства с занозой пробраться к нему под кожу. «Ты о чем?» – спросил Радко, отстегивая страховку. «Есения уже 10 минут не выходит на связь, а мой зверь. Что-то не так, и мы с ним это чувствуем». Твердая ладонь опустилась на его плечо. «Пока мы не сунулись в самое пекло, у тебя есть выбор. Ты можешь броситься на поиски своей женщины, но тогда весь план летит к чертям, и ее дочь мы отсюда вытащить не сможем, а она тебя за это по головке не погладит. Либо мы идем за девочкой, а уже потом, если что-то действительно произошло, возвращаемся за Есенией. Решай, приятель. Никто, кроме тебя, не может принять это решение». Шумно выдохнув, ангел сжал ладонями виски, будто боролся с сильнейшей головной болью. Он прекрасно знал, никаких нахрен вариантов у него нет. Если он отступит от плана и им не удастся вытащить малышку, лисенок его никогда не простит. Окружив вторую сущность непробиваемой клеткой, ангел поднял решительный взгляд на Радко. «Идем за девочкой». Напарник кивнул, поднял вверх руку и потряс уже добытыми ключами. фургоне лежат штаны и футболка. Может, переоденешь уже это платье?» Оскалился Ник, когда перед его глазами в очередной раз сверкнули соблазнительные бедра искры. «Чем тебе так помешало мое платье? У твоей любовницы, что сейчас развлекает гостей своего босса, еще короче. Но ей ты претензии не предъявляешь». Послышалось низкое рычание, на которое девушка не обратила никакого внимания, так как прекрасно знала, что мужчина и пальцем к ней не притронется. «Сколько можно повторять, мы с ней давно расстались?» «Ну, конечно, а помогать она нам по доброте душевной решила», передразнила его искра, и, чтобы уж окончательно добить оборотня, положила ногу на ногу, отчего подол платья задрался чуть ли не до самой талии. «Если не прекратишь меня изводить, я переброшу тебя через колени и живого места на твоей заднице не оставлю». Голос Ника звучал неестественно хрипло, будто каждое слово давалось ему с большим трудом. «Это обещание?» Искра, пытаясь скрыть улыбку, прикусила нижнюю губу и подняла на волка невинный взгляд. «Испытай меня и узнаешь». Сверля друг друга голодными взглядами, они ждали, кто первый сдастся и пойдет на попятную. Но прошла минута, две, и ничего не происходило. Искра положила ладонь на коленку и начала медленно ввести ее вверх, будто нарываясь на те самые неприятности, которые обещали глаза мужчины. Вот только сделать никто ничего не успел, так как резко открылась дверь, и внутрь фургона влетел Радка, а за ним и ангел, держащий в руках завернутый в одеяло сверток. «Гони скорее!» — крикнул Нику Радка. «Скоро здесь будет жарко!»